В знак одобрения сообщения Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. На днях Японский оргкомитет по ознаменованию 105-летия Ким Ир Сена и 75-летия Ким Чен Ира и Бразильское отделение Общества дружбы с Кореей выступили с заявлениями. В заявлениях пишется о заслугах исполинов, выходцев из гор Пекту в деле превращения всего мира в независимый и в обеспечении мира и стабильности в Северо-Восточной Азии и в деле самостоятельного и мирного объединения. Кореи. Оргкомитеты выразили готовность прилагать активные усилия для успешного проведения 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту и строительства стелы в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту.